Не помогли при этом два кофе и кое-что покрепче, принятое для освежения памяти. Среди ночи Рушинский проснулся с прямо-таки абсурдной мыслью. Она была настолько дикой, что напрочь отбила сон у гордости варшавской адвокатуры. Метык вертелся сбоку на бок, временами погружаясь в недолгую дремоту, но заснуть так и не смог. Еще не было восьми, а он уже звонил своему приятелю, адвокату из их же конторы, и просил заменить его, допросить свидетелей в повятовом суде города Прушково, а суд этот находился в Варшаве, в здании их же нотариальной конторы, стесненной в результате этого до уму непостижимых пределов. Рушинский объяснил свою просьбу неожиданным вызовом в милицию. Добрый приятель, конечно, не подвел. Правда, он решил, что причиной тому не вызов в милицию, а злое похмелье, но подменить обещал. А у Метыка после бессонной ночи действительно раскалывалась голова, но около девяти он уже входил во дворец Мостовских, где находилось городское управление милиции, и просил дежурного доложить о нем майору Калиновичу. «О, меценат!» — удивился майор, но весьма радушно приветствовал адвоката. «Какие боги привели вас в это здание, и чем я могу быть вам полезен? Не новое ли осложнение с делом о наследстве Ярецкого?» «Нет, с этим все в порядке. Скоро Барбара Ярецкая вступит в права наследования и получит все имущество своего умершего мужа». «Что же случилось?» «Я по поводу того трупа в мешке, который недавно был найден на дне Вислы. Вы знакомы с этим делом?» «Естественно. Вся Варшава, наверное, знает об этом происшествии. Но дело веду не я. Это не имеет значения. Меня интересует только одно. Уже установили личность убитого?» «Сейчас узнаю». Майор набрал номер. Разговор был короткий. Положив трубку, он объяснил. «После публикации в газетах нашего сообщения и статей в милицию поступило много писем, много было и телефонных звонков. Все они проверяются, однако следствие до сих пор не продвинулось ни на шаг. Может быть, я смогу помочь? Я припоминаю, что у меня был клиент с таким же шрамом на руке. Судя по фотографиям, опубликованным в газетах, у него определенное сходство с человеком в мешке». «Как фамилия этого клиента?» «Прежде чем ответить на этот вопрос, мне хотелось бы взглянуть на труп». Адвокат решил быть осторожным. Его догадка была настолько неправдоподобной, что он опасался попасть в просак. «Можно ли это сделать? Прозекторская, наверное, на очке». «Сейчас все уладим, и вы сможете беспрепятственно осмотреть труп». Майор снова взялся за телефонную трубку. «Все в порядке, можете ехать. Где находится прозекторская, вы, наверное, хорошо знаете». «Еще с тех пор, когда слушал лекции профессора Гжева-Домбровского по судебной медицине», — улыбнулся адвокат. «А это было почти 40 лет тому назад. Если вы обнаружите что-либо важное, прошу сообщить мне, либо непосредственно связаться с капитаном Юзефом Мельчариком, который ведет следствие по этому делу. Вы ведь его знаете? Это он занимался фальшивомонетчиками, фабриковавшими доллары. Если мое предположение подтвердится, я вернусь к вам. Вы здесь еще побудете немного. Я за час управлюсь. Буду целый день. У меня сейчас в основном сидячая работа, контролирую прекращенные дела. Все дни провожу за просмотром вороха документов, многие из них давности в несколько лет. Сейчас предупрежу, чтобы вас сразу пропустили ко мне». Дорога на очку заняла всего несколько минут, а вот поиски места для фиата отняли куда больше времени. В этом месте столицы только одна небольшая стоянка для машин, а учреждений всякого рода, не считая двух министерств, множество. Наконец, на Хожей Рушинскому удалось найти место для своего фиата. Заперев машину, адвокат направился в прозекторскую. Он долго рассматривал лежавшего перед ним мужчину. Лицо как будто то же, и все же чуть иное. Шрам на руке. Тогда адвокат видел только часть, высунувшуюся из рукава. Шрам очень похож. а отсутствие зуба слева вверху